«Кажется, профессора Тедакора арестовали», — крикнул вбежавший из коридора мужчина. «Что? Что ты сказал?» Анадера невольно бросился к нему и схватил за плечо. «Почему арестовали? За что?» В вестибюле целицентра после выступления он опять подрался. «Оказавшийся там случайно сыщик арестовал его на месте преступления», — ответил тот. «Кажется, и сыщику досталось. Говорят, профессор явился в телестудию вдрызг пьяным». Все заговорили разом возбужденными, пожалуй, даже радостно возбужденными голосами. Анадыра не мог здесь больше оставаться и выскочил в коридор. Здесь он столкнулся с Юкинагой. «Пойдем», — схватил его за руку тот. Таким Анадыра его еще никогда не видел. Бледный, с подергивающимся лицом, горящими глазами. «Пойдем, я говорю. Этого негодяя Накату избить надо. Понял? Избить!» «Да что с вами, Юкинага-сан?» Анадыра ошеломленно смотрел на Юкинагу, силой тянувшего его за руку. Он никогда не видел этого спокойного, неизменно выдержанного, доброжелательного и, казалось, не слишком решительного ученого таким возбужденным. «Успокойтесь, пожалуйста», — лепетал Анадыра, освобождаясь от руки Юкинаги. «Вы говорите, избить Накату-сана? А профессора Тедакура только что арестовали. Вот-вот в том-то и дело. Я этого Накате не прощу. Довести профессора до этого». Резко распахнув дверь кабинета, Юкинага пошел прямо на Накату. Бывший там сотрудник испуганно оглянулся. Анадыра положил ему руку на плечо и решительно вытолкал из кабинета. А Юкинага уже схватил Накату за лацкан пиджака. Руки его дрожали. «В таком состоянии человек не способен драться», — подумал Анадыра, глядя на дергающееся лицо Юкинаги. «Зачем? Тадакура-сан!» — сказал Юкинага и захлебнулся. «Ты негодяй!» «Я его не просил об этом», — ответил Наката своим обычным спокойным тоном. «Он сам по собственной инициативе взялся за это дело. Это правда. Они о чем-то побеседовали со стариком в Атаре, и вдруг...» «Ты должен был его остановить!» — крикнул Юкинага. «Ты только подумай, что он сделал для нас всех! И потом он мой учитель! Как ты смел не сказать мне?» «Ну, знаешь, если бы я тебе сказал, ты бы его отговорил». Наката мельком взглянул на Анадеру. Юкинага все еще держал его за лацкан пиджака. Откровенно говоря, для этой роли никто так не подходил, как профессор Тедакора. Эффект превзошел все ожидания. Не скрою, я обрадовался, когда профессор сказал мне о своем намерении. Но, повторяю, не я об этом просил. Он сам узнал о контрмерах. Сам принял на себя эту роль. «Думаешь, я не понимаю, что ты это подстроил?» «Неужели ты считаешь его человеком, который может поддаться на такие уловки? Или меня считаешь способным на такое вероломство в отношении профессора?» «На этот раз», — кричал уже Наката, — «или ты думаешь, что кроме него кто-нибудь в состоянии сыграть эту роль? Ну вот ты, например». Пальцы Юкинаги, сжимавшие лацкан пиджака Накаты, разжались. Он побледнел еще больше, затрясся всем телом и закрыл лицо ладонями. И только сейчас Анадыра смог встать между ними. «Тадакура-сан!» Наката на секунду запнулся. По собственному почину начал применять тактику с открытым забралом. Роль болтуна, разглашающего тайну и поставляющего информацию еженедельникам. И выступление на телевидении. Наката смущенно отвернулся от Анадыры. «Я никак не ожидал, что он настолько войдет в роль. Скоро нельзя уже будет скрыть, чем мы тут занимаемся. Но мы и решили прибегнуть к довольно банальному способу. Запустить пробный шар, намеками разгласить тайну и изучить реакцию на нее. Моя идея заключалась в том, чтобы подать информацию в скандальном виде, выбрать для этого какой-нибудь крупный еженедельник. Но я не успел еще составить конкретный план действий, как профессор по собственному почину взял на себя скандальную роль, хотите вы сказать? Да, и только он. Наката запнулся, даже закашлялся. Эффект намного превзошел все наши ожидания. Это, конечно, было под силу только ему. Правда, я совсем не думал, что он зайдет так далеко.